гигантов. Титаны появлялись и исчезали между уносившимися в небеса башнями, они шагали, разрушая стены и целые здания. Черные, золотые, медные, багровые и адские знамена трепетали на мачтах за их спинами. Каждый напоминал ходячий город, слишком большой, чтобы его можно было постичь целиком. Огромные руки орудия пульсировали и стреляли. Вспышки выжигались на сетчатке глаза. Статические удары заставляли волосы вставать дыбом. От горячих волн жара шелушилась кожа, словно от солнечных ожогов, несмотря на расстояние в два десятка улиц. И еще шум. Шум такой громкий, каждый выстрел такой оглушительный, что казалось, одного его достаточно, чтобы убить. При каждом залпе дрожало абсолютно все. «Мы все сейчас умрем», — подумал Джозеф, а потом громко рассмеялся над собственным высокомерием. Гигантские машины пришли не за ним. Они даже не знали о его существовании. Они шли на запад параллельно с ним, шагали по развороченным улицам, чтобы найти что-то, что они могли убить или уничтожить, что стоило их титанических усилий. 60 или 70 из них превратились в 30 или 40. Они скользили вниз по склонам щебня и разбитого стекла. Никто понятия не имел, куда они идут. Никто не знал, осталось ли вообще место, куда можно пойти. Здания вокруг были объяты пламенем или взорваны, улицы утопали в покрывалах обломков. «Мы должны сражаться», — произнес Джозеф. «Что?» — спросил Вильям. «Сражаться», — повторил Джозеф. «Повернуться и сражаться». «Мы умрем». «Разве это уже не смерть?» — спросил Джозеф. «Что еще нам остается делать? Некуда идти». Вильям Корди вытер рот и выплюнул грязь и костяную муку. «Но какая от нас может быть польза?» — спросила Бейли Гроссер. «Мы видели что?» «Мы видели», — сказал Джозеф. «Я видел». «Мы не будем это считать», — сказал Вильям. «Считать что?» — спросила Джен Кодер. Ее шлем был так сильно помят, что она не смогла его снять. Под смятым краем по ее шее стекала кровь. «Что мы сможем сделать?» — ответил Вильям. «Мы умрем. Мы не узнаем. Что бы мы ни сделали, как бы мало это ни было, мы не узнаем. Это не важно». «Да», — сказал Джозеф. Он посмотрел на их лица. «Неважно. Мы пришли сюда сражаться. Сражаться за него, во имя его. Сражаться за это место. Вы видели, сколько людей пришло. В космическом порту, когда мы прибыли. Так много людей. Неужели кто-то действительно думал, что он сделает что-то значительное? Лично?» Вильям кивнул. «Коллективные усилия. В этом все дело. Если я сломаюсь или ты сломаешься, тогда все сломаются, один за другим. Если я буду стоять, и ты будешь стоять, мы умрем, но мы будем стоять. Мы не должны знать, что мы делаем, или насколько это мало. Вот почему мы пришли сюда. Вот то, что ему нужно от нас». Никто ничего не сказал. Один за другим они вставали, подбирали свое оружие и следовали за Джозефом и Вильямом по улице, пробираясь через завалы, возвращаясь тем же путем, которым пришли. В густом дыму на их пути встал космический десантник. Он положил руку на иссеченный осадный щит, длинный меч покоился на огромном наплечнике. Его доспехи были покрыты царапинами и вмятинами, даже украшенный лавровый венок на нагруднике. Глаза, янтарные щелочки, пульсировали на изуродованном лицевом щитке. Они подняли оружие. «Куда вы идете?» — спросил он. «Назад». «Сражаться», — ответил Джозеф. «Верно», — сказал он. «Это то, что ему нужно от нас». «Вы слышали меня?» «Конечно. Я слышу, как сердце бьется на расстоянии в 1000 метров. Следуйте за мной». Легионер повернулся. Его броня и осадный щит были желтыми. «Я Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления», — крикнул ему вслед Джозеф. «Мне не нужно это знать», — не оглядываясь, ответил легионер. «И соблюдай хоть какую-то чертову шумовую маскировку». «Мне нужно, чтобы вы знали», — сказал Джозеф. Легионер остановился и оглянулся. «Это не важно». «Для меня важно», — сказал Джозеф. «Это все, что у нас есть. Я Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. Я Вильям Корди, 33-й панпацифик аэромобильный», — сказал Вильям. «Адель Жирико, 55-й среднеатлантический». «Джен Кодер, 22-я Кантиум Горта». Космический десантник позволил им всем представиться. Затем он кивнул. «Я Камбо Диас, имперский кулак. Следуйте за мной». «Ждите», — сказал Архам. Он увидел, что они приближаются, но не повернул голову в их сторону и лишь только поднял палец, призывая к терпению. Ниборан, Брон и Икара ждали. Они наблюдали, как магистр Хускарлов Дорна работает на своем посту, внимательно изучая поступавшие данные. Его глаза не моргали. Они ждали. Их окружало постоянное движение и шум стратегиума «Великое сияние». Это был первый раз, когда они не разговаривали больше суток. Ожидание казалось неправильным. Главный верховный солнечный генерал Савл Ниборан, милитант-полковник Ауксилии Клемент Брон, вторая госпожа тактика Терестрия Сандрина и Кара из военных палат. Это были люди, которых нельзя было заставляли ждать ни в такое время и ни при таких обстоятельствах. «Если только вы не командовали военной зоной, управляя ею из бастиона Бхаб в Санктум Империалис и не являлись избранным доверенным лицом лорда Притарианца и поэтому временно обладали высшей властью Дорна. Архам, имперский кулак, магистр Хускарлов, второй с таким именем, закончил изучение данных и немного подался назад. Он посмотрел на них. Они были старшими дежурными офицерами сотого дня. «Начинайте», — пригласил он. «Где Дорн?» — сразу спросил Ниборан. Архам слегка прищурился. Стоявший за соседним постом капитан Ворст поднял голову и нахмурился. Архам заметил его взгляд и успокоил небольшим жестом. «Оставайтесь на месте». Ниборан глубоко вздохнул. Он устал. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Позвольте внести поправку. Где лорд Притарианец?» «Занят в другом месте», — сказал Архам. «Начинайте». Ниборан поморщился. Он быстро протер аугметические глаза костяшками пальцев. Серебряные оправы глазниц блестели на фоне его темной кожи, но сами глаза казались тусклыми. Он взял свой планшет. «Мы провели анализ». «Чем занят?» — спросил Брон. «Что?» — спросил Архам. «Прекрати, Клем», — пробормотал Ниборан. «Не прекращу. Чем он занят? Прямо сейчас?» «Больше 100 дней всего этого, мы по уши в дерьме и захлебываемся в собственной крови, и он занят?» На лице Архама не дрогнул ни мускул. «Пожалуйста, следите за своим тоном, полковник», — посоветовал он. «К черту мой ублюдочный тон, лорд!» Архам выпрямился. Ворст последовал его примеру, подняв все свое закованную в желтую броню мощное тело. И снова Архам коротким жестом показал ему вернуться к работе. «Мы все очень устали», — быстро сказал Ниборан. «Очень устали. Нервы сдают и...» «Вы не выглядите уставшим», — сказал Брон Архаму. «Нисколько». «Так уж получилось», — ответил Архам. За первые 100 дней он 3 побывал на передовой. Царапины и вмятины на его желтой броне не отремонтировали, и каждый мог увидеть их. Но нет, он не выглядел уставшим. Он выглядел как Астартес, выглядел как всегда. Неподвижный и крепкий, как статуя. Он не выглядел уставшим, как эти 3 человека, с пустыми глазами, впалыми щеками и дрожащими руками. «Я позволю вам некоторые послабления, полковник», — сказал он. «Обстоятельства». «Обстоятельства — дерьмо», — и становится дерьмовее с каждой секундой, а Дорн отсутствует. Он должен заниматься этим. Он должен быть ублюдочным гением. «Уже хватит», — сказал Архам. «Отсутствие претерианца вызывает беспокойство», — сказал Ниборон. Брон перешел границы дозволенного, но его мысль. «Мы облажались», — перебил его Брон. «Его план трещит по швам. С львиными вратами покончено. Они уже там. Внутри внешнего барбакана. Защитные щиты прорваны в 8 местах. Они высадили титанов, которые уже вступили в бой. Наш план горит. Все катится в за. Убирайтесь». Слово было всего лишь шепотом, шипением, но оно прорезало воздух, словно кислота металл. Все в стратегиуме Бхаб замолчали. Никаких голосов, только щебет и бормотание кагитаторов и потрескивание контрольных вокс-станций. Взгляды отведены в сторону. Джагатай Хан поднялся на центральную платформу. Как кто-то или что-то настолько большое смогло войти в великое сияние, оставшись неуслышанным, или бесшумно выйти из арки зала по пластолевой палубе в украшенных мехами полных доспехах. Он возвышался над всеми ними. На щеке, бороде, горжете, левом наплечнике и нагруднике была кровь. Она спутывала стянутые в хвост волосы, покрывала пятнышками армейские меха и спускалась по левому бедру. Но она принадлежала не ему. Левое бедро было обожжено до голого металла выстрелом из мелты. «Убирайтесь», — повторил он, презрительно глядя на Брона. «Полковник Брон устал, лорд, и говорил плохо», — начал Ниборон. «Мне плевать», — сказал великий хан. «Милорд», — настаивал Ниборон. «Полковник Брон — старший и заслуженный армейский офицер и важная часть». «Плевать», — сказал великий хан. Ниборон посмотрел на палубу. Он вздохнул. «Его вопрос был бестактно сформулирован», — ровным голосом сказал Ниборон, но само его замечание было верным. Он посмотрел примарху в глаза. Он не дрогнул. «Милорд», — добавил он. «Вы тоже», — сказал великий хан. «Убирайтесь». Брон посмотрел на Ниборона. Ниборон покачал головой. Он бросил планшет на стол, повернулся и вышел. Брон последовал за ним. Великий хан даже не посмотрел им вслед. «Какие старшие офицеры ждут следующего дежурства?» — громко спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Найдите их. Разбудите их. Приведите их сюда». Несколько адъютантов вскочили и поспешно вышли. Великий хан повернулся к Архаму. «Где Дорн?» — спросил он. «Проводит совещание с Сигелитом и Советом». «Приведите его сюда», — сказал он. Он посмотрел на Икаро. «Вы». «Икаро, начинайте». Икаро откашлялась. «Защитные щиты прорваны в 8 секторах», — сказала она. Она провела рукой по дисплею инфопланшета, словно разбрасывала семена, и вывела данные на общий экран. Уродливые пятна расцвели на северной и центральной частях огромной карты дворца. «Ремонт?» — спросил великий хан. «В процессе. Пустотные щиты 61 и 62 находятся за пределами восстановления. Порт Львиные Врата остается широко открытым. Грузовые модули приземляются вдоль северных верхних платформ со скоростью 60 в час. В этих секторах и соседних зонах вокс-связь и ноосфера забиты помехами». Она вывела еще несколько пятен на голополе. «Многоточечный ауспик подтверждает наличие титанов. Они двигаются здесь, здесь и здесь. Легио Темпест. Легио Вульпа. Возможно, и Легио Урса тоже. Направляются к последней стене, внешней стене и в Магнификан. У них есть один. «Они хотят второй», — сказал великий хан. Архам кивнул. «Полагаю, что так, лорд», — сказал он. «Армейские линии на северных подступах прорваны», — продолжила Икаро. главный фактор наступления второстепенной армии предателей, приближающейся с юга. У них есть поддержка Астартес. «На земле?» — спросил великий хан. «На земле и много», — подтвердила она. «Пожиратели миров, железные воины, тысячи сынов, лунные волки». «Их больше так не называют», — сказал хан. «Прошу прощения, лорд. Но я не буду использовать его имя», — ответила она. «Просто используйте цифры», — мягко сказал Архам. «Да, лорд. 15-й, 17-й, 4-й, 16-й, 3-й. Возможно, и другие. Давление наступления является основным фактором, но сплоченность армии нарушена из-за потери Вокса и других каналов связи. Мы не можем передать приказы туда, где они нужны больше всего». Она посмотрела на примарха. «Достоинства или недостатки плана обороны претарианца являются чисто теоретическими, когда этот план не может быть реализован», — сказала она. Великий хан кивнул и попытался пальцами вычесать засохшую кровь из усов. «А демоны?» — спросил он. «Вероятно, очень много», — ответила она. Ее голос слегка дрогнул. «Вероятно, самая значительная угроза для Санктум Империалис Палатин. Но они не обнаруживаются нашими системами». «Эта оценка подтверждается», — сказал Архам. «Мы полагаемся на визуальные отчеты», — сказала она, — «которые ненадежные и запутанные. И зависят от Вокса. Я полагаю, что мы должны верить, что воля нашего повелителя Императора остановит их». «Эта вера никогда не являлась необоснованной», — сказал великий хан. Он смотрел на мерцавшую и обновлявшуюся карту. «Они приближаются к нашим дверям. Прямо к нашим дверям. Львиные врата — последняя стена. Но они хотят еще и это». Он указал на символ, который изображал космопорт «Вечная стена». «Согласен», — произнес Архам. «Если они возьмут его, то у них окажутся оба главных космических порта в северных пределах. Удвоение пропускной способности». «И, конечно, теперь они сосредоточатся на Санктуме?» — спросила Икаро. «Дополнительная пропускная способность полезна, но львиные врата ближе, их посадочные мощности огромны, и они уже вцепились нам в горло». «Нет, они хотят его», — сказал великий хан. «Высадить как можно больше на поверхность, чтобы смять нас. Так поступил бы я». «И я поступил бы так же», — произнес Дорн. Он стоял у подножия ступенек платформы и смотрел на них. «И я знаю, что именно так поступил бы наш брат Пертураба. Максимизировать пропускную способность. Лишить нас орбитального доступа. Я уверен, что именно это приказал Гор». «Они хотят их оба», — сказал Джагатай Хан. «Они хотят их оба. Они хотят все», — сказал Дорн. Великий Хан кивнул. Он посмотрел на Дорна. «Итак, вот и ты», — сказал он. «Вот я», — сказал Дорн. «Я был занят в другом месте». Забавная ирония. «Обычно это тебя ищут и не могут найти». Джагатай Хан не смягчился. Лорд Каган явно не был успокоен легким благодушием. «Что дальше, брат?» — спросил великий хан. «Я изучил последние переменные», — сказал Дорн, присоединившись к ним на платформе. «Каждый шаг нашего врага все больше раскрывает его намерения. Я начинаю видеть стратегию повелителя железа в некоторой глубине, а это значит, что я могу предсказать, где». «Нам не нужно предсказывать», — прямо сказал хан. «Это сложная и многоплановая боевая сфера, брат», — начал Дорн, и затем мысленно обругал себя. Боевые доктрины Джагатай-хана сильно отличались от его собственных, но великий хан был непревзойденным, проницательным и искусным воином. Он не заслуживал снисхождения. Ему не нужно было объяснять сложности, как простым людям. Джагатай-хан покачал головой. Он выглядел утомленным, и это беспокоило уже само по себе. Чтобы примарх выглядел уставшим. «Ему нужен наш отец», — тихо сказал хан. «Ему нужен беспрепятственный доступ во дворец. У него есть один плацдарм, ему нужен другой. Это несложно, Рогал, больше нет. Порт «Вечная стена» необходимо защищать и удержать. Порт «Львиные врата» необходимо отбить. Это оскорбление, что они претендуют сразу на оба. «Это было неизбежно», — произнес Дорн. «Я не виню тебя, Рогал», — сказал хан. Он вздохнул. «Мы должны удержать порты. Лишить их доступа. Уже высаженные ими силы можно сдержать и уничтожить». «Джагатай», — сказал Рогал Дорн. Он откашлялся, как будто обдумывая, что сказать дальше. «Уверяю тебя, я взвесил каждый вариант. Я восхищаюсь твоей решимостью, но это не так просто, как ты». Он резко замолчал. Джагатай хан смотрел на него. В его взгляде была такая твердость, что Икара нервно отступила. «Я думаю, ты неправильно понял меня, Рогал», — сказал великий хан. «Я собираюсь отбить порт Львиные врата. Я тебя не спрашиваю. Я пришел, чтобы сказать тебе, что я собираюсь делать». «Почему ты стоишь на коленях?» — спросила она. Он возобновлял клятву момента в темной комнатке за миллион световых лет от места, где она впервые увидела, как он совершал эту церемонию. Его личная оружейная палата на духе теперь казалась ложной памятью, чем-то таким, что он вообразил, но что никогда не было правдой. Бледно-зеленые металлические стены, запах притирочного порошка, шум с посадочной палубы снаружи. Эти образы больше не принадлежали ему. Как и клятва момента, приколотой к стене под трафаретным орлом. Они принадлежали кому-то другому. Это были дела, которые совершил другой человек, и тот человек был мертв. «Чтобы проявить уважение», — ответил он. «Перед кем ты стоишь на коленях? Всегда так настойчиво, так любопытно». Он пожал плечами. Он положил два клинка. Меч Рубио выглядел тусклым в свете свечей. Лезвие силового меча оставалось неактивным. Это было старое оружие ультрадесанта, гладий, форма которого была ему хорошо знакома. На рукояти еще оставался знак ультима. У лежавшего рядом длинного цепного меча четыре модификации была вмятина на кожухе и требовалось переустановить или заменить несколько зубьев. Рядом с рамой, поддерживавшей его броню, стоял наготове ремонтный сервитор. Бледная серость видавших лучшие дни сегментов брони в полумраке напоминала цвет старой кости, словно луна ловила только отраженный солнечный свет. «Преклонение колен — это акт уважения или верности», — заметила она. «Или это акт почтения и набожности». «Это не набожность», — ответил он, раздраженный ее вмешательством и вопросами. «Богов нет. Мы сожгли эту ложь. Значит, верности. Но тут ни перед кем стоять на коленях, получается, что это бессмысленно. Император везде». «Вот как?» Она выглядела удивленной. «Ты стоишь на коленях перед идеей его, как перед актом веры? Так что это, верность или набожность? Вы уничтожили ложных богов только для того, чтобы создать другого?» «Он не ложный», — резко ответил он. Пол ненадолго задрожал. Пыль посыпалась с покачнувшегося потолка. Ближайшие батареи и казематы возобновили стрельбу, и их массовая отдача проходила сквозь структуру дворца. «Значит, он бог?» — спросила она. Она смахнула пыль, которая упала на наплечники его потрепанной брони. «Сейчас есть демоны, так что?» Начал он. «Значит, боги тоже должны быть?» «Я этого не говорил». «Что ты хочешь, Мерсади?» «Жить. Но теперь слишком поздно для этого». Свечи потухли. «Какую клятву ты приносишь?» Локин представил, как она спрашивает. Он задумался, как лучше объяснить. Клятвы момента были именно такими, конкретными, принесенными перед битвой. Все те клятвы, которые он приносил, почти все, что он когда-либо приносил, кроме преданности императору, давно стали ничем. Он решил принести свою собственную, грубую и простую клятву, достаточную для того, чтобы продолжать жить, несмотря ни на что. «Я видел лозунги, намалеванные на стенах, в нижних частях дворцового района», — сказал он пустой келье. «Немного сначала, затем больше. Я думаю, это дело рук гарнизонов имперской армии и призывников. Мантра. Я принял ее как клятву. Простая. Всеохватывающая и всего четыре слова, которые легко запомнить». Он показал клочок пергамента пустому воздуху, призрачному воспоминанию о ее присутствии. До последней капли крови. 2. Теория против исполнения. Ангелы среди нас. Всего лишь человек. Вид повелителя железа за работой производил впечатление. Грандиозное впечатление. В известной галактике был всего еще один разум, который мог дирижировать массовой войной, так как он. И этот разум находился по ту сторону монолитных стен, которые они пытались разрушить. «Скажем, один или два разума», — подумал Эзекиль Абаддон. «Один или два, может быть, три. И один из них мог быть здесь, на платформе, наблюдая за Пертураба в деле. Но отдадим должное повелителю четвертого. У него к этой работе подлинный талант». Остальные собрались подойти ближе, но Абаддон остановил их поднятой рукой. «Ты чего?» — спросил Гор Оксимант. «Боишься, что можем сбить с мысли бастарда? Спутать его планы?» Тормагеддон тихо рассмеялся. Марневаль и Повелитель Железа недолюбливали друг друга. Эта война породила слишком много вражды. Но подобные отношения необходимо забыть, по крайней мере, на время. Нужно добиться одной объединяющей цели, а Повелитель Железа был мастером подобной боевой сферы. «Понадобится больше, чем твоя физиономия, чтобы нарушить его концентрацию», — сказал маленькому Гору Фальк Кибре. Вдоводел ухмыльнулся Оксиманду и продолжил. «Не знаю, возможно». «Просто заткнитесь», — тихо сказал Абаддон. «Я хотел понаблюдать за его работой». «Минуту. Это производит впечатление. Грандиозное». Братья по Марневалю пожали плечами и уступили ему. Встав рядом, они принялись наблюдать вместе с ним. На платформе был установлен огромный трон-подъемник. Вокруг него стояли на страже невозможно неподвижные бдительные боевые автоматоны Железного Круга. Шестеро гигантов никогда не покидали Пертураба. На гравипластине рядом с троном стоял обухом вниз сокрушительно ковален, громадный боевой молот Примарха. С трех сторон, слева, справа и спереди, его окружали гололитические планшеты на черных, как сажа, серворуках, смонтированных на подножке и широких подлокотниках трона-подъемника. На 18 активных экранах текли потоки данных и мелькали пикт-снимки с полей внизу. Их свет освещал погруженного в работу повелителя железа. Он сидел, сгорбившись, словно великан в массивном металлическом доспехе матового темно-серого цвета, способный выдержать всю осаду в одиночку. Холодная броня, казалось, потела блеском оружейного масла. Сервокабели и загрузочные трубки обрамляли череп Пертураба, словно заплетенные косички, закрывая уши, вырастая из шеи, щек и челюсти. Видимой оставалась лишь малая часть лица. Масса кабелей придавала ему облик медузы, чудовища из древних мифов с извивающимися змеями вместо волос. Голова примарха дергалась, быстро поворачиваясь от одного экрана к другому. Пальцы метались по тактильным поверхностям трона, корректируя, стирая, перемещая, запуская. Творя историю касание за касанием. Пертураба, повелитель железа, найденным 12-м сын, пасынок Олимпии, примарх 4-го легиона, творец войны, мастер искусства нападения, сокрушитель стен, разрушитель крепостей, уничтожитель миров. Осадная война была его ремеслом, его исключительным талантом. Он привел их сюда, через бастионы самой защищенной планетарной системы в реальном космосе, через орбитальную оборону самого охраняемого мира и через эти стены к порогу своего генетического отца. Пертураба видел все мельчайшие детали одновременно, но только через экраны вокруг него и данные в его голове. Он не обращал внимания на окружение, не замечал того, что происходило всего в нескольких метрах от него. Для Абаддона это было впечатляющее зрелище. Милорд Пертураба, 12-й примарх, настолько погрузился в свою работу, как будто и в самом деле что-то мог упустить. Прекрасное зрелище в такой день. Но, видимо, поэтому он настолько хорош в своем деле. Пристальное внимание, полная концентрация, усердие, одержимая внимательность. Обработка данных, выявление главного, принятие решений шаг за шагом для достижения цели. Возможно, в действительности двух целей. Приказы магистра войны, ожидающего выполнения работы, конечно же, были первой и наиболее важной целью — захватить дворец. Но также и собственная, твердая как сталь, цель Пертураба. Взять верх над чуждым ему братом Дорном, взять главный приз, ответить, наконец, на вопрос, который с самых первых дней породил ревность и соперничество. Неприступная крепость, неудержимая сила. Что возьмет верх при столкновении? Из текущей ситуации Абаддону казалось разумным поставить на неудержимую силу. Он пристально смотрел на то, что повелитель железа совершенно не ценил. Они находились на посадочной платформе на полпути к искусственной горе космопорта «Львиные врата», который ценой больших усилий взяли 5 дней назад. В поврежденном, но вполне функциональном порту гремела работа. Крупногабаритные подъемники и модули транспортеров извергали солдаты машины на поверхность планеты. Огромное сооружение также было одержимо. Абаддон слышал хихиканье и чувствовал скольжение нерожденных, которые концентрировались вокруг строения космопорта, обретая форму и растекаясь, словно масло или прогорклый жир, в открытый город внизу. Каждые несколько минут с многокилометровой высоты докатывалась вибрация, когда очередной массивный боевой корабль касался стыковочных колец и замирал на месте. Густые клубы дыма поднимались ввысь, изливаясь из основания окрестностей порта, где все еще кипели бои. Но Абаддон видел достаточно. Внизу раскинулось огромное сердце внешнего барбакана. Башни и крепости, улицы, пожары. В 200 километрах на юго-запад далекие очертания циклопических львиных врат с суровыми кольцами концентрических стен и вспомогательных ворот. За ними — размытое в пепельной дымке экранированное пространство Санктум Империалис. Далекая горная гряда, но ближе, чем когда-либо. В сотнях метрах внизу протянулись огненные поля. Пылающие, почерневшие, разрушенные районы вокруг порта, широкие улицы, которые когда-то были грандиозным въездом в самую величественную цитадель Империума. Миллионы пожаров, напоминающие разбросанные угли, столбы дыма, хлопки вспышки тяжелой артиллерии, молниевые импульсы основного вооружения машин, самолеты и ударные корабли, проносящиеся мимо словно птицы, которые собираются в стаи и кружат последние хороводы перед долгим перелетом домой. Абаддон смотрел на эту картину. Она превосходила все, что он представлял, а он представлял это 1000 раз. Первый капитан смотрел на панораму, затем на Пертураба в его клетке данных, затем снова на панораму. Теория и практика бок о бок. Практика. Исполнение. Вот где лежала душа Абаддона. Конечно, он восхищался гением Пертураба, его виртуозным искусством, которое сделало все это возможным. Но примарх был таким отрешенным. Когда повелитель железа наконец победит, а так и будет, решится ли победа прикосновением к очередному тактильному пульту управления? После нанесения последнего решающего удара, поднимет ли он наконец голову, чтобы увидеть реальность того, что сотворил? Не таков был путь Абаддона. Истинный конец наступает с ударом меча, а не с касанием кнопки. Клинки и отвага выиграли крестовый поход, и они же должны победить сейчас. А не теория. И не варп-магия. Не вопящие отвратительные варп-твари, появляющиеся в порту вокруг него, или населяющие плоть любимых братьев, словно те были поношены одеждой. Конец этой войны слишком сильно определялся новыми методами. Абаддон гораздо больше доверял старым. За его спиной со скрипом открылись двери грузового подъемника. По палубе застучали шаги. «Почему вы ждете?» — спросил лорд Эйдолон. Абаддон взглянул на чемпиона 3-го легиона. За ним следовала его свита, мерзкие и разреженные легионеры в улучшенных и аугментированных боевых доспехах. Их лица, а в некоторых случаях и тела, безумно деформировались. Выбранные цветовые схемы резали глаз. Эти воины были цветом легиона Фениксийца, детей императора. Заносчивые ублюдки. Причудливо и чрезмерно разукрашенные. Почему они сохранили прежнее имя? Может, Фулгрим боится как-то оскорбить своего отца? Имена можно изменить. Это было почетно. Когда пришло время, волки стали сынами. Сынами лучшего отца. «Уважение?» — намекнул Абаддон. «Кроме того, здесь прекрасный вид», — добавил Гор Оксимант. «Уважение за что?» — спросил Эйдолон. Его голос звучал неестественно синхронизированным. Он рассмотрел четырех воинов Марневаля и шеренгу юстаэринских терминаторов в вороненых доспехах, стоявших позади них почетной стражей. Абаддон почти ощущал его насмешку, а взгляд Эйдолона говорил об особом месте, которое он приберег в своем сердце для 16-го легиона. Месте, наполненном презрением. «Необходимо выполнить работу», — заявил он. «Я знаю», — ответил Абаддон. «У моего возлюбленного повелителя», — продолжил Эйдолон, — «раз». «Тут новые груди каждый день?» — спросил Оксимант. Кибри громко фыркнул. «Не подначивай его, маленький», — сказал Абаддон, невольно улыбнувшись. «Наш добрый лорд Пертурабе и в самом деле может отвлечься от своей работы, если мы начнем драку с нашими братьями, пока он занят». Он посмотрел на Эйдолона. «Кроме того», — добавил Абаддон, — «на этом восхитительном доспехе может остаться вмятина. Что было бы ужасной неприятностью». Он провел пальцами по абсурдно украшенному наплечнику Эйдолона. Тот перехватил руку первого капитана и крепко сжал ее, вернув улыбку. «Хорошо, что мы все еще можем веселиться», — сказал Эйдолон, поднимая тонус перед предстоящими хлопотами. «Мне всегда нравилось потакать вашей подростковой возне». Его улыбка ничуть не сникла. Зубы были идеальны, словно из прекрасной слоновой кости. А вот лицо — нет. Оно было разукрашенной пародией на человеческие черты, застывшее, словно карнавальная маска. По обеим сторонам горла раздувались складчатые мешки. «Я пытался сказать», — продолжил Эйдолон. Его голос странно модулировал, как будто за словами кружил ультразвуковой вопль. «Если бы мне позволили закончить, что у моего возлюбленного повелителя растет усталость от задержек. Он проявляет нетерпение и становится почти равнодушным. Видеть это — настоящая трагедия. Он не человек, которым был?» — спросил маленький Гор. Эйдолон выдавил вежливый смех. «Ах, какая шуточка, маленький Гор!» Он изменился. «Разве это не касается всех нас? Разве все мы не стали великолепными? Даже некоторые из ваших неуклюжих воинов?» Он посмотрел на Тармагеддона. Тот по-прежнему безучастно пялился на трон-подъемник. Что-то внутри него мурлыкало, а с потрескавшихся губ сочилась жидкость. Абаддон взглянул на него. Тармагеддон не был похож на себя прежнего. Смерть и воскрешение взяли свою плату. Громадный четвертый член Марневаля не был ни Тариком Таргаддоном, который был когда-то лучшим из людей, ни Граэлем Ноктуа, чью плоть он одолжил. В чертах воина присутствовали черты обоих, но также что-то еще, нечто за ними, что растягивало и искажало лицо в раздутую подделку. Абаддону не нравилось близкое присутствие Тармагеддона, не нравился тот факт, что он часть их квартета. Они носили его как шрам, цену за сотрудничество. Что бы ни жило в броне и плоти Тармагеддона, у Абаддона не было желания узнать это получше. «Да, так и есть», — сказал он, вытянув руку из схватки Эйдолона. «Милорд Фулгрим проявляет нетерпение. Я думал, это должно быть совещание по планированию. Он прислал меня с предложением ускорить штурм. Теперь машины высажены, идет полный и фронтальный штурм львиных врат. Давайте вскроем санктум и покончим с этой задержкой». Абаддон вздохнул. «Эйдолон, я с ужасом понял, что согласен с тобой и желаниями твоего повелителя и господина». «В самом деле?» — поинтересовался Эйдолон. «Ты знаешь, сколько боли это причиняет мне», — ответил Абаддон. «Я рад, что между нами есть место благоразумию», — сказал Эйдолон, «что мы можем отринуть тривиальные споры и придерживаться одного мнения. В конце концов, эта война — самое главное». «Мне нравится дразнить тебя», — вставил маленький Гор, «но всему свое время и место. Магистр войны хочет взять Терру, а мы не разочаруем его задержками. Мы все служим магистру войны». «Так и есть», — сказал Эйдолон после слишком долгой паузы. «Вот и чудно», — сказал Фальк Кибре. «Но предложение твоего лорда Фулгрима не будет рассмотрено». «Почему же Кибре?» — спросил Эйдолон. В каждом произнесенном слоге отразилось порывистое рыдание. «Потому что есть план», — ответил Кибре. «Магистр войны четко и определенно установил свои цели, и повелитель железа следует им. Захватить порты, высадить войска, сравнять город с землей, затем захватить дворец. Методичная работа по старинке». Эйдолон рассмеялся. «Это не работа». «Так и есть», — сказал Аксимант. «Что? Мы приводим Терру к согласию?» — захихикал Эйдолон. «Да», — ответил Абаддон. «Может, это и тронный мир, и может, это необычная работа, но это то, что мы всегда делали. Подавление сопротивления и завоевание миров, которые противостоят интересам Империума». «Да ты серьезен», — понял Эйдолон. «Кому-то нужно быть», — сказал Абаддон. «Предложение лорда Фулгрима о полном и концентрированном штурме привлекательно», — заметил Кибре. «Но его отвергнут. Оно противоречит директивам магистра войны и планам лорда Пертураба». «Кроме того, щиты Санктум Империалис целы», — добавил Абаддон. «Пустотная и телоферная защита. Этот процесс предназначен ослабить их. Пока они не падут, мы не можем провести полный и концентрированный штурм, потому что силы нерожденных не могут быть задействованы». «Не могу поверить, что защищаю эту точку зрения», — подумал Абаддон. «Мы не можем выпустить своих демонов. Когда война зависела от этого?» Эйдолон посмотрел в сторону Пертураба. «Думаю, мы привели эту встречу к общему знаменателю и представим его могучему повелителю железа. Увидим, что он думает». «После тебя», — сказал Абаддон. Как Абаддон предполагал, повелитель железа не принял предложение Эйдолона. Тем не менее, он не разъярился на них, как ожидал Абаддон, независимо от того, сколько ненависти зрело в нем к сынам Гора и детям Императора. В его разуме больше не было места мелочным ссорам. Создавалось впечатление, что Пертураба находился в своей стихии, наслаждаясь каждым моментом игры, которую он годами прокручивал в своей голове снова и снова. Он сошел со своего подъемника трона, чтобы переговорить с ними. Он возвышался над ними и рассматривал замечания Эйдолона в однозначной, но теплой манере. Он похвалил Эйдолона, а следовательно и примарха Фулгрима, за его энтузиазм. Энергичный, с огнем в глазах, Пертураба жаждал показать им многогранную красоту и искусность своей великой стратагемы. Он наклонил несколько экранов, чтобы описать некоторые схемы и тактические нюансы. «Я никогда не видел его таким». «Счастливым», — прошептал Гор Аксимант. «Ведь это так? Повелитель железа счастлив». Абаддон кивнул. «Как Грокс в дерьме. Это то, для чего он был рожден. И это было прекрасно. Предоставленный Пертураба обзор, беглое, но в то же время абсолютное владение данными, искусная передача полевой стратегии, учет одного, предсказывание другого, расчет боевой сферы на 50 ходов вперед, как у гроссмейстера Легицида. Отношение Абаддона к талантам лорда Пертураба поднялось на новые уровни благоговейного уважения. Примарх был подходящим человеком для этой величайшей работы. Никто и близко не смог бы сделать лучше. Абаддон поймал себя на том, что делает выверенные мысленные заметки, восхищенные планом игры, который изложил Пертураба. «Великий лорд», — обратился он, указывая на схему. «Здесь, на юге. Вы только вскользь упомянули. Кажется, ценная возможность. Вы ею не воспользуетесь?» Повелитель железа посмотрел на него и почти улыбнулся. Его глаза были черными провалами, но в них сверкали точки света, напоминавшие далекие солнце. «У тебя острый ум, сын Гора. Немногие обладают проницательностью, чтобы заметить эту изящную возможность. Увы, она не соответствует предписанному твоим генетическим отцом подходу. Я вынужден держать ее в резерве на данный момент. Я не стану отклоняться от пожеланий магистра войны, рискуя вызвать его неудовольствие. Но в том маловероятном случае, когда Дорн продемонстрирует последнюю искру ума и сумеет провести последнюю операцию, тогда я могу задействовать этот гамбит». «Жаль, лорд», — сказал Абаддон. «Я не вижу», — сказал Эйдолон. «О чем ты говоришь?» «Неважно», — сказал Абаддон. «Верь мне, когда я говорю «жаль». Всех окутала вспышка неприятного света. В телепортационных полях соседней платформы материализовались высокие фигуры. Величавый и бесстрастный Ариман из «Тысячи сынов» в сопровождении посвященных воинов. Тиф из «Гвардии смерти». Трое архимагасов из «Темного механикума». Краставок, исполняющий обязанности командира небольшого контингента повелителей ночи на Терре. И четверо лордов-милитант предательской армии. «Вижу, мы все наконец собрались», — сказал Пертураба. «Я сейчас проведу инструктаж, чтобы вы могли передать мои директивы своим силам». Девятичасовой непрерывный артиллерийский обстрел Горгонова рубежа вдруг прекратился, словно кто-то нажал переключатель. Гален нажал свой переключатель, нейронный сигнал деактивировал системы шумоподавления шлема. Он по-прежнему чувствовал себя глухим, как будто ему продули уши, но понял, что слышит свои шаги, скрип керамита, когда выбирался из защитного блока. «Живее», — сказал он. На него смотрели покрытые пылью визоры его братьев имперских кулаков. Он дал знак. «Восстановить звук». Они зашевелились. «Живее», — повторил он, — «теперь они услышали. Мы знаем, что будет дальше». Гален прошел через противовзрывный занавес и спустился по узкому проходу к передней части каземата. Его разум все еще приспосабливался. После почти 9 часов генерируемого белого шума для противодействия постоянному диссонирующему давлению, тишина и покой казались неестественными. Нести дозор на внешних укреплениях было невозможно. Обстрел был слишком интенсивным. Бронетехника и артиллерия изменников сконцентрировали свою ярость на 3-километровом участке внешних укреплений. Дивизионы грозовых молотов, гибельных клинков и других врытых в землю сверхтяжелых танков. Василиски, медузы, тысячи бомбард. Подразделения винаторов и криосов темного механикума. Все они были невидимы, стреляя согласованными залпами из руин и закрытых позиций с дистанции 8 километров. Космодесантникам пришлось отвести имперскую армию, солнечную ауксилию и призывников с внешних укреплений и первой окружной стены. Ни один человек не мог выдержать непрерывный шум и сотрясение, даже облаченный в самую тяжелую полевую броню. Когорты смертных отправили в прочные бункеры и подземные укрытия за второй окружной стеной, оставив их огневые позиции и настенные батареи без обслуги. Даже там, запертые в темных, содрогающихся ямах, они несли потери, когда перелеты попадали во вторую окружную или падали за ней, раскалывая бункеры. Имперские кулаки остались одни, и даже они не могли нести стражу на стене. С активированными глушителями они укрылись в защитных блоках, встроенных в тыльную часть первой окружной стены. Эти отсеки из камнебетона, керамитовых опор и противоосколочных мешков легионеры дополнительно усилили, разместив свои осадные щиты на наружных стенах и сидя спиной к ним. Тем не менее, они также гибли. 4 блока получили прямые попадания и были разбиты фугасными снарядами, а в других, включая тот, где находился Гален, раскаленные осколки пробили трясущуюся стену, перфорированный камнебетон, обшивку, осадные щиты и братьев, сгрудившихся за ними. Фиск Гален, капитан 19-й тактической роты, отдавал себе отчет, что это была всего лишь прелюдия. Он вышел в тишину первой окружной стены. Повсюду в воздухе висела коричневая пыль, создавая впечатление, будто его позиция была единственным участком, оставшимся от мира. Он ожидал худшего, но реальность оказалась даже хуже. Передний край и бруствер бастиона выглядел так, словно его разгрыз ненасытный гигант. Блоки из тесаного камня расколоты и пробиты, бруствер полный.